Глава 10. Описывающая опыты с инфрарадием и опасное положение, в котором очутился Вадим Сокол, так и не научившийся хорошо стрелять. Кроме того, глава рассказывает о находке ультразолота и о похищении Ван Луна. Гале Рыжко пришлось пролежать не два, а пять долгих дней. Опухоль спадала очень медленно, а главное, не утихала острая боль. К вечеру у девушки поднималась температура, и около нее по очереди дежурили Рындин и Ван Лун. Сокол не выходил из лаборатории, поглощенный исследованиями свойств и особенностей инфрарадия. Лишь иногда, когда в лаборатории проходили длительные реакции, не требовавшие наблюдения, он садился около Гали и с увлечением рассказывал товарищам о ходе своих исследований. Приходится сознаться, что многое для девушки оставалось непонятным. Речь шла о нейтронах и фотонах, об альфе, бета и гамма-частицах, о единицах измерения радиоактивности, которые назывались Кюри и рентгенами. Язык новейшей физической химии был слишком сложен для Галины Рыжко, которая до этого привыкла гордиться своими знаниями. Да и вообще, правду сказать, разговоры об инфрарадии вызывали у Гали некоторую досаду, ведь это он, найденный ею в пещере минерал, заставил ее, словно в отместку, лежать без движения, в то время как все участники экспедиции были заняты напряженной работой. Ван Лун исправил, наконец, большой радиопередатчик астроплана. Регулярно через каждые два часа он выстукивал ключом несколько раз подряд одну и ту же радиограмму, адресованную далекой Земле. «Говорит Венера-1, говорит Венера-1, слушайте нас, Земля. Вашу радиограмму приняли, у нас все в порядке. Возможность обратного старта затруднена положением астроплана. Надеемся найти выход. Поиски ультразолота продолжаются. Открыт новый элемент. Номер 120. Инфрарадий. Доставка его на Землю затруднена из-за большой радиоактивности. Ожидаем ваших сообщений. Горячий привет родной Земле». Это продолжалось уже несколько дней, но сигналы с Венеры, очевидно, не доходили до Земли. Ответа на радиограмму не было. Земля настойчиво передавала один и тот же призыв к экспедиции Рындина, который принял Ван Лун. Тем более упорно он продолжал передавать свою радиограмму Земле, ведь Родина беспокоилась за судьбу аргонавтов Вселенной. Кроме того, перед путешественниками возникло несколько новых задач, в решении которых могла помочь только Земля. Прежде всего они не знали, как везти на Землю инфрарадий, представлявший собой весьма опасный груз. Ведь никто не мог сказать, как будет действовать на новый элемент коварное космическое излучение, через мощные потоки которого придется пролететь межпланетному кораблю по пути на Землю. А в том, что инфрарадий чрезвычайно опасен, Галя убедилась собственными глазами. Это произошло на следующий же день после того, как было установлено, что новый минерал действительно содержит в себе соли инфрарадия. Девушке трудно было представить себе, что в серо-зеленых, неприглядных камушках действительно может содержаться огромное количество энергии, о котором говорил Рындин. Как же эта энергия может выйти наружу, привести что-то в действие, дать силу машинам или котлам? И Галя честно рассказала о своих сомнениях Вадиму Сергеевичу. Выслушав ее, Сокол посмотрел на Рындина и предложил: «Если Николай Петрович разрешит, я проведу маленький эксперимент, который покажет Гале, с чем мы имеем дело». «И что вы хотите сделать, Вадим?» – поинтересовался Рындин. «Маленькую активизацию миллиграмма солей инфрарадия. Ведь я говорил вам, что мне удалось установить такую возможность. Натолкнула меня на эту мысль, что инфрарадий активизируется сменой радиочастот. И я убедился, что альфа-частоты оказывают на него еще более бурное воздействие. Если вы разрешите, я продемонстрирую это». Рындин согласился, и Сокол тут же принес из лаборатории тоненькую пробирку со следами радия, которой он пользовался при изучении интенсивности космических лучей. Затем он отделил крупинку инфрарадия и положил ее на большую и толстую доску из твердой пластмассы, легкой, но прочной и плотной, как мрамор. «Вам не будет жалко, если я испорчу один из ваших шампалов, Ван?» – обратился он к своему другу. «Пожалуйста, Вадим», – сказал Ван Лун, вручив Соколу тонкий медный пруд. «Сейчас я активизирую эту маленькую частичку солей инфрарадия, которая лежит на доске», – деловитым тоном произнес Сокол. «Мне помогут следы радия, находящиеся в пробирке. Внимательно смотрите, Галиночка. Это достаточно редкое явление. Во всяком случае, на Земле оно еще никем не наблюдалось». Он на мгновение погрузил конец шомпола в стеклянную пробирку и тотчас же вынул его. Надеюсь, этого будет вполне достаточно. Инфрарадий должен реагировать очень активно. Но придется минутку подождать. Мне не хочется оставлять пробирку в таком опасном соседстве. Он отнес пробирку в лабораторию. Возвратившись оттуда, Вадим взял толстую доску с лежавшей на ней частичкой минерала и положил ее на пол у дальней стены каюты. Так будет безопаснее. Затем он отошел от доски, насколько позволяла длина вытянутой руки и шомпола, протянул шомпол к белой доске и дотронулся им до крупинки минерала. Галя невольно отпрянула и прикрыла глаза рукой. На доске вспыхнул ярчайший свет, словно на нем родился кусочек солнца. Свет сиял ярче вольтовой дуги, ярче самой мощной вспышки. Сухой, палящий жар, как от расплавленного металла, распространился по каюте. «Достаточно, Вадим, хватит!» – воскликнул Рындин. Послышался звонкий треск. Это, не выдержав жара, лопнула толстая доска из пластмассы. От нее поднималась серая струйка дыма. Быстрым движением руки сокол отдернул шомпол. Ослепительный свет погас так же неожиданно, как и возник. Казалось, в каюте сразу стало темно. Только светился раскаленный до бела конец медного шомпола, с которого медленно падали капли расплавленного металла. Да сильно разогревшаяся доска излучала все такой же сухой жар. «Хорошая температура», – пробормотал Ван Лун, не отводя взгляда от доски. «Замечу, этот кусочек цел, не сгорел, лежит на доске. Удивительно, как это может быть, Вадим?» Сокол задумчиво взъерошил кудрявые волосы. «Затрудняюсь сказать, пока Ван», – ответил он. «Очевидно, здесь происходят совсем другие процессы, ничего общего не имеющие с горением, о котором вы говорите. Я даже не думаю, что инфрарадий разогревается сам. Возможно, он остается холодным и нагревается лишь механически от предметов, находящихся около него». «Как остается холодным?» – удивилась Галя. «А этот жар, от которого расплавляется металл, а свет?» «Все это результат освобождения энергии инфрарадия. Под воздействием излучения радия он начинает очень активно распадаться. Приблизив к нему не ничтожные следы радия, а значительное его количество, мы, вероятно, получили бы гораздо более сильный эффект. К слову сказать, небезопасный для окружающих. А в таких условиях, как мне представляется, эта крупинка инфрарадия сияла бы непрерывно и излучала тепло на протяжении десятков лет. Вот вам и энергия инфрарадия, Галя. Теперь видите, что это за минерал?» Галя молчала, она была поражена. Вместо нее заговорил Рындин. «Ваш эксперимент, Вадим, навел меня на некоторые размышления», — сказал он. В его голосе звучали нотки озабоченности. «Прежде всего, уберите остатки минерала и храните их пока что в свинцовом шкафу. Не надо рисковать. Дальше. Нам нужно привести на Землю инфрарадий и, возможно, больше. Не так ли?» «Конечно», – тут же откликнулся Сокол. «Следовательно, придется сделать несколько вылазок за ним в пещеру. Печальный опыт Гали показывает нам, что здесь нужны серьезные предосторожности, а они затруднят работу. Начнем с того, что переносить минерал придется в свинцовых сумках. Их можно сделать из свинцовых листов», – вставил Сокол. «Правильно, однако этого мало. Свинцовые сумки нейтрализуют влияние минерала только при переноске. Но собирание его ведь тоже опасно. Органическое стекло шлемов наших скафандров имеет примесь свинца, правда очень маленькую. Но я надеюсь, этого хватит. Не надо только близко наклоняться к минералу. Вы говорили, Вадим, что инфрарадий излучает больше всего альфа и бета частиц, а гамма частиц сравнительно очень мало. Да, Николай Петрович, это одно из удивительных его свойств. Нам это сейчас на руку. Альфа и бета частицы обладают очень небольшой проникающей способностью, в отличие от гамма частиц. Но все же при сборе минерала надо быть очень осторожными. А вам, Вадим, придется еще раз тщательно измерить активность излучения минерала, особенно в пещере. От этого, как вы понимаете, будет зависеть продолжительность нашего пребывания под землей. Дальше. Скафандр придется держать не в каюте, а в одном из шлюзов астроплана. Их наружная поверхность под воздействием альфа и бета частиц может стать радиоактивной и тоже опасной для нас. «Понятно, Николай Петрович», — согласился Сокол. «Я займусь этим. Хранить инфрарадий будем пока что не в астроплане. В нашем ущелье много небольших пещер. Посмотрим, как будет вести себя собранный минерал. Но как вести его на Землю, решительно не знаю», — сокрушенно сказал Рындин. «Космическое излучение может устроить нам такую реакцию, что мы и костей не соберем. Судя по вашему эксперименту, Вадим, можно ожидать, что космические лучи будут активизировать инфрарадий еще сильнее. Вполне возможно. А если защитить минерал во время полета свинцовыми листами?» – высказал предположение Сокол. Вы забываете, что они понадобятся нам самим, дорогой мой. Свинцовых листов у нас не так много. Нет, это не подходит. Могу сказать только одно. Если нам не удастся найти способ защиты инфрарадия от космического излучения, придется отказаться от мысли вести его на Землю. Да-да, Вадим, я понимаю, что вам трудно согласиться с этим. Но мы не можем рисковать судьбой всей экспедиции, твердо заключил Рындин. Думаю, слово «рисковать» здесь слишком деликатное, отозвался Ван Лун. Полагаю, мы просто взорвемся по дороге, если не упакуем инфрарадий очень-очень хорошо. Сокол молчал. По его расстроенному лицу было видно, что ему трудно примириться с мыслью о невозможности привезти драгоценный минерал на Землю. Но он лучше других понимал, что Рындин совершенно прав. Нужно во что бы то ни стало найти способ защитить инфрарадий от влияния космических лучей. Но что это за способ? Как найти его? В тот вечер Галя Рыжко долго не могла заснуть. Она лежала в гамаке и думала о страшной силе, заключенной в инфрарадии. А с виду он такой простенький, неприглядный. Какой-то камушек, ну, светится в темноте. Конечно, забавно, но... Нет, это прямо досадно. Если бы камушки не светились, она, наверное, прошла бы мимо и не обратила на них никакого внимания. Неужели и ультразолото будет таким же незаметным? Нет, такого не может быть. Само название-то какое замечательное, красивое, ультразолото. Интересно, как оно выглядит, и кто из них его найдет? Наверное, Вадим Сергеевич. Он даже говорит, что оно должно быть где-то близко. Фантазия девушки разыгралась. А почему бы не случилось и так, что ультразолото обнаружит тоже она? Скажем, это может произойти так. Они долго, целый месяц, копают глубокую шахту. Вадим Сергеевич горячо доказывает, что ультразолото скоро появится, но его все нет и нет. Они в скафандрах спускаются в шахту, ищут глубже и глубже. Сложные приборы подтверждают слова Вадима Сергеевича. Да, искатели ультразолота на верном пути. Все больше повышается температура в шахте. Вот уже почти невозможно работать, такая жара. Наверное, искатели приблизились к подземным очагам, где образуется магма. Да, конечно, только там можно найти драгоценный благородный металл. Только там, в глубоких недрах Венеры. И жара, удушающая жара. Кто-то падает без сознания, его выносят из шахты. Но Галя не бросает работу. Она знает, что именно ей нужно быть впереди, всегда впереди. Галя обливается потом, она едва может дышать, в голове тяжелый гул. Потом еще кто-то теряет сознание, но не она, она остается одна. На ней лежит вся ответственность, от нее зависит успех дела. Галя знает это и работает, и вот раздается гром. И все вокруг грохочет и содрогается. Это очень страшно. Но из отверстия, которое пробил последний удар Гали, уже льется поток ослепительно яркого, драгоценного, расплавленного ультразолота. И тогда усталая, но счастливая Галя поднимается на поверхность и скромно докладывает Николаю Петровичу. Ультразолото найдено. Или нет, даже не так. Ведь ультразолото совсем не обязательно должно быть расплавленным. И перед глазами возбужденной девушки уже возникла другая, не менее фантастическая картина. Снова работа в шахте. Обязательно в шахте, так как таинственное ультразолото должно находиться глубоко под землей. Это всем известно. И снова товарищи один за другим вынуждены оставить работу. Им нужно отдохнуть, у них не хватает уже сил. Никто не может быть таким настойчивым, как она. В этом Галя уверена, хотя, конечно, никогда и никому об этом не скажет. И, конечно, она снова делает последний удар киркой. Перед нею открывается огромная пещера. Понятно, эта пещера совсем не такая мрачная, как та, с чудовищем. Она залита ярким светом. Посреди нее, как громадный исполинский самоцвет, в котором сверкает золотое пламя, играя всеми красками радуги, лежит блестящая многогранная глыба ультразолота. К нему даже нельзя приблизиться, такое оно сверкающее. Оно слепит глаза. От него во все стороны разлетаются молнии. Синие, красные, зеленые, холодные молнии. Вот оно какое ультразолото. И Галя приводит Николая Петровича в эту пещеру. Показывает ему, пожалуйста, ультразолото найдено, все в порядке. Легко понять, как страдала Галя Рыжко эти злосчастные дни, которые ей пришлось провести в каюте, пока не утихла боль и не спала опухоль. Все работали, только она одна ничего не делала и даже мешала товарищам, потому что они были вынуждены за нею ухаживать. Но все проходит, прошла и болезнь. Галя приняла, наконец, участие в общей работе. Она помогала Соколу, упорно искавшему ультразолото, но никогда не рассказывала Вадиму Сергеевичу о своих мечтах, связанных с этим все еще прятавшимся от них таинственным элементом. По поручению Николая Петровича Галя собирала гербарий с образцами растительности Венеры, и это было очень интересно. Коллекция растений юрского периода. Каждый образчик, который Галя добавляла к гербарию, обогащал не только ботанику, но и палеоботанику, науку о древнейших доисторических растениях. Ведь до сих пор наука имела дело лишь с окаменевшими остатками подобных растений или их отпечатками, сохранившимися в наслоениях земной коры. А теперь ученые увидят настоящие растения юрского периода, собранные Галей на Венере. Настоящие оранжево-красные побеги, почки, различные причудливые цветы. Научная ценность такого гербария была ни с чем не сравнимой. Галя прекрасно понимала это и с увлечением собирала растения, искренне радуясь, когда Николай Петрович хвалил ее за какой-нибудь особенно примечательный экземпляр. Но чаще всего она ходила вдвоем с Ван Луном в пещеру чудовища. Так называли они место подземного сражения с исполинским усатым животным. Опасаясь повторения такого сражения, Ван Лун во время первого же похода за инфрарадием уничтожил детенышей, остававшихся в пещере. «Могли вырасти, теперь безопасно», — лаконично сообщил он Гале после этого. Эти путешествия были самыми утомительными. Осторожный Ван Лун следил за тем, чтобы они не задержались в опасном подземелье. Иногда Ван Лун ворчал: «Носим, носим, для чего не знаю. Увести нельзя, только носим, кладем. Для удовольствия Вадима, наверное». Но таково было распоряжение академика Рындина, который надеялся все же найти способ защиты инфрарадия от космического излучения. Мысли об инфрарадии не давали Гале покоя. Ее заинтересовал один любопытный вопрос, связанный с этим удивительным элементом. Инфрарадий сильно обжег ей ногу. В его силе и активности девушка убедилась на самой себе. Но ведь она подвергалась действию инфрарадия очень недолго. А как же то чудовище и его детеныши? Ведь они постоянно жили в пещере, предельно насыщенной излучениями инфрарадия. И он на них не действовал. Почему? Чудовище не только не страдало от излучений, но даже, казалось, Галя не замечала их. Иначе разве выбрала бы оно эту пещеру для своей берлоги? А его детеныши? Допустим, что инфрарадий не влиял на взрослое чудовище потому, что на нем был толстый панцирь. Кто его знает, может быть, панцирь задерживал излучение лучше свинца. Но на детенышах панциря еще не было. Почему же инфрарадий не влиял на них? Галя поделилась своими мыслями с Ван Луном и Соколом. «Думаю, животные приспособились», — ответил первый. «На земле тоже так, вспомните. Тигр боится воды. Бобр не может жить без воды, например». «Так то тигр, а то бобр», — возразила Галя. «Совсем разные животные». «Напомню, оба млекопитающие. Можно другой пример. Бурый медведь живет в лесу, белый в воде. Оба медведи приспособились к условиям». Девушка не была удовлетворена этим ответом. «Конечно, условия значат очень много. Это правильно. Но действие инфрарадия, который как огонь обжигает кожу, какие уж тут условия?» Между тем Сокол горячо поддержал Ван Луна. «Мне кажется, вы правы, Ван. Закон приспособления, отбора действует везде, и здесь, на Венере тоже. Только, Галиночка, это нельзя понимать, как, скажем, привычку. Мол, попало какое-то животное в особые условия, в новую для него обстановку и приспособилось. Это звучало бы слишком наивно. В новых, непривычных условиях животное чаще всего просто погибает, не успев привыкнуть и приспособиться. Приспособление к условиям жизни – дело очень длительного времени, многих поколений. Из рода в род большинство животных не выдерживало каких-то условий, погибало. Оставались в живых лишь наиболее крепкие отдельные элементы. Они давали потомство, и из него тоже вымирало большинство. Так продолжалось тысячи и миллионы лет. И в результате жесткого отбора оставались только те животные, те виды, которые приспособились к трудным условиям. И эти оставшиеся, приспособленные, чувствуют себя в таких условиях, в которых умирали миллиарды их предков, очень хорошо. Чего доброго, вы скажете еще, что этим усатым чудовищам было даже приятно в инфрарадийной пещере, недоверчиво спросила Галя. Убежден, что и удобно, и приятно, если к ним можно применить такие слова, подтвердил вполне серьезно Сокол. И даже больше. Возможно, эти животные на современной стадии развития даже нуждались в том, чтобы тепло, излучаемое инфрарадием, постоянно подогревало их или их детенышей. А если бы принудительно перевести их в другую пещеру, без инфрарадия, без дополнительного отопления, может быть, эти животные, а особенно их детеныши, не выдержали бы новых для них условий и погибли. «Одному хорошо, другому плохо», – глубокомысленно сформулировал короткий вывод Ван Лун. Галя Рыжко осталось только принять это объяснение. Иного не было. Да и Николай Петрович тоже согласился с рассуждениями Сокола, хотя и добродушно рассмеялся, когда Ван Лун неожиданно начал с недовольным видом развивать только что сделанный им вывод. «Одному хорошо, это Вадиму рассуждать, другому плохо, это мне заниматься здесь животными». «Но почему, Ван, разве вы не занимались крупной охотой, например, в пещере под землей?» «Охотой? Такому слову обидно на Венере, скажу. Где интересные, красивые бронтозавры, игуанодоны, которых мне обещал Вадим? Где настоящие теплокровные животные, на которых приятно охотиться?» «Ну, мне кажется, что бронтозавров и игуанодонов трудно было бы назвать красивыми, Ван», – насмешливо возразил Сокол. «К тому же их никак нельзя считать теплокровными». «Все равно», – настаивал Ван Лун. «Они похожи на настоящих животных. Почему обманули, Вадим?» «Вижу на Венере только всяких насекомых, пауков и червяков. Очень нехорошая фауна. Если бы знал раньше, то не полетели бы, Ван, остались на Земле?» «Нет, такого не скажу, но я взял бы с собой химические порошки или жидкости для ваших насекомых. На них, позволю себе заметить, жалко тратить честные пули». «Да». «Но, товарищ Ван, разве не пригодились ваши пули там, в пещере?» – вставила Галя Рыжко. «Разве то чудовище не страшнее тигра или какого-нибудь другого крупного хищника?» Ван Лун пренебрежительно махнул рукой. «Девушка не может понять красоты охоты, сравнивает благородный тигр, полосатая молния и неуклюжая тварь, которая ползает на брюхе». Охотнику стыдно слышать такие слова. «Тигр – красавец, тварь в пещере – мохнатая гадость с кривыми лапами. Охотнику Ван Луну очень неприятно». Тем не менее, дисциплинированный Ван Лун аккуратно выполнял относившиеся к нему распоряжения Рындина и добросовестно собирал коллекции насекомых, представителей своеобразной фауны Венеры. Хотя и выразительно морщился каждый раз, когда демонстрировал товарищам новые образцы. Впрочем, не менее интересной и ценной была третья коллекция, которую старательно собирал Вадим Сокол. Минералогические образцы пород, щедро представленных в ущелье, где лежал астроплан. Он охотно объяснял Гале. «Право, мне повезло, даже не нужно искать и отправляться в разведку. Наше ущелье само по себе представляет огромное собрание всевозможных минералов. Николай Петрович прав, как всегда. Ведь он сразу после первой вылазки сделал вывод, что это ущелье возникло в результате какой-то сильнейшей сейсмической катастрофы. Слои коры Венеры сместились, будто кто-то специально для нас ножом взрезал их. Как в музее, подходи и изучай строение коры. А помните, как он точнейшим образом определил с первого взгляда направление пород спутников ультразолота? Я, опытный геолог, мог только удивиться. Нет, у Николая Петровича положительно есть какая-то особая интуиция, помогающая ему разбираться в сложных вопросах быстрее нас. Изумительная голова. Галя и сама давно уже убедилась в этом. Она всегда, как зачарованная, слушала рассказы и объяснения академика. Для нее Николай Петрович был чем-то вроде доброго, ласкового волшебника, который раскрывал перед нею неисчислимые богатства науки, показывал пути решения самых сложных и запутанных задач и загадок, то и дело встававших перед путешественниками. Любое явление, любое событие Николай Петрович умел поставить на нужное, как бы предназначенное ему место, в цепи других явлений и событий. И получалось, что во всем этом не было ничего загадочного или таинственного, что решительно все было связано с предыдущими явлениями и фактами, обуславливалось ими, и даже просто не могло не случиться. Надо только понять, учесть, взвесить. А тогда предвидеть, быть готовым к дальнейшему, хотя бы оно и сулило новые и новые неожиданности. Это правило, этот лозунг академика Рындина нигде не мог быть более важным, более действенным и правильным, чем в условиях их жизни на неведомой планете. А чтобы быть ко всему готовым, нужно стремиться каждую минуту пополнять свои знания, ничего не пропускать, все учитывать и научно анализировать, подчеркивал Николай Петрович. Еще несколько дней назад академик Рындин сказал после ужина, когда путешественники по заведенному обычаю обменивались перед сном мыслями и впечатлениями. «У нас, друзья мои, как мне кажется, есть теперь все основания предполагать, что ультразолото находится где-то совсем близко. Образцы пород спутников, а особенно те, которые Вадим принес сегодня, все эти образцы, начиная с добытого в день стычки с клюкастым пауком, свидетельствуют о близости ультразолота. Нет худа без добра. Мы не раз горевали, что судьба забросила нас в это дикое ущелье с его скалами и обрывами. А между тем, именно здесь нам легче всего отыскать ультразолото, так как природа приготовила тут глубокие срезы пород. Не так ли, Вадим? Помните детскую сказку о том, как колобок закатился за сундучок, лежит и посмеивается? Я тут, я близко, они отыщите меня. Вот и наше ультразолото сейчас прячется от нас, вроде этого самого колобка. На вашем месте, Вадим, я не позволил бы даже ультразолоту смеяться над нами, а побыстрее нашел бы его. Сокол развел руками. Честное слово, он прилагал все усилия, чтобы поиски увенчались успехом. За истекшие недели он составил подробный план залегания пород в ущелье. Проследил выходы жил спутников, говоривших о близости ультразолота. Но драгоценный элемент упорно прятался от геолога. Он был где-то здесь, это ясно, но где именно? Иногда из астроплана выходил и Николай Петрович, хотя большую часть времени он проводил за расчетами в навигаторской рубке, пытаясь найти решение самой трудной задачи – обратного вылета на Землю. Но такое решение ускользало от Рындина так же, как ультразолото от Сокола. Шутя, академик говорил, что у него все же есть убедительное оправдание, ведь у геолога были хотя бы жилы спутники, по которым он сам мог выбрать нужное направление поисков. А у Николая Петровича были только скалы, стиснувшие межпланетный корабль так, что он никак не мог выбраться без посторонней помощи. Так в трудах и хлопотах прошло около 3 недель с того памятного дня, когда едва не погибли Галя и Николай Петрович. Многократные попытки связаться с Землей ни к чему не приводили. Но с удивительной настойчивостью и терпением каждый час летели с Земли в бесконечное мировое пространство теплые, полные участия слова. «Слушайте нас, Венера-1. Слушайте, говорит Земля». Ван Лун не терял надежды установить связь. Несколько раз в день он, в свою очередь, посылал один и тот же текст радиограммы. Но Земля не слышала его сигнала. Галя не раз думала о том, как о них беспокоятся, с каким нетерпением ждут от них малейшие весточки. Как часто ее мать, должно быть, глядит на далекую Венеру и думает о дочери. Но для таких мыслей почти не оставалось времени, потому что Николай Петрович загружал каждого члена экспедиции до отказа. Он делал это сознательно. «Дурные мысли родятся от безделья», — повторял он поговорку Ван Луна. Каждый вечер Рындин причудливо допрашивал Ван Луна и Сокола о проделанной ими работе. А Галя аккуратно вела дневник, включая в него все доклады старших товарищей и полный отчет о своей работе. К тому часу, когда кончались эти доклады, все валились с ног от усталости. И так изо дня в день. После происшествия с исполинским пауком, даже Сокол, не очень любивший пользоваться оружием, которое обременяло его и мешало работать, выходил из корабля, вооруженный большим автоматическим пистолетом с разрывными пулями. Такой же пистолет брал с собой, выходя наружу, и Николай Петрович. Грозное оружие висело у Рындина на поясе, и, как казалось Гале, совсем не гармонировало с мирным видом академика, с его добрым лицом и мягкой улыбкой. Но ничего не поделаешь, жизнь на Венере полна опасностей. В любую минуту из густых зарослей, окружавших астроплан, могло появиться какое-нибудь новое чудовище. Вот почему Вадим Сокол, даже увлекшись работой, то и дело тревожно осматривался по сторонам и чувствовал себя лучше всего тогда, когда поблизости был еще кто-нибудь из товарищей. В это памятное для Ван Луна утро Николай Петрович, выглянув из верхнего люка астроплана, увидел невдалеке Сокола с увлечением работавшего киркой. «Вадим, я спущусь в склад!» — крикнул ему Рындин. «Ван Лун и Галя скоро должны вернуться из пещеры с инфрарадием. Может быть, сделаете небольшой перерыв, отдохнете? Не люблю, когда вы остаетесь один». Вадим вместо ответа красноречиво показал на свой заряженный пистолет. «Не беспокойтесь, мол». Геолог услышал, как захлопнулся за Николаем Петровичем люк и снова взялся за работу. Сегодня он, по собственному выражению, почти поймал за хвост таинственное ультразолото. Оно было совсем близко, буквально в нескольких шагах от Сокола. Жила порода спутника определенно указывала на огромную каменную глыбу, которая свисала над ущельем. Именно здесь, под этой глыбой, должно было прятаться ультразолото. Сокол задумался. Конечно, легче всего было бы взорвать тяжелую глыбу, но он опасался, что осколки повредят стенки межпланетного корабля. Можно было сделать серию мелких взрывов, разрушить глыбу по частям. Но это отняло бы уйму времени. Кроме того, неизвестно, на какой глубине, с какой стороны глыбы прячется упрямо ускользающее ультразолото. Вздохнув, Сокол снова взялся за кирку. Надо попробовать со стороны жилы спутника. Если его предположения оправдаются, можно будет пустить в ход электрический перфоратор. Если же скала окажется слишком твердой, тогда придется делать серию мелких взрывов. А может, ему посчастливится, и самородки золота окажутся именно с этой стороны. То, что ультразолото должно быть в этой системе пород именно в виде самородков, Сокол решил давно. Так подсказывал ему весь опыт бывалого геолога-разведчика. Он успел сделать после ухода Рындина всего несколько энергичных ударов киркой, как у него возникло неприятное ощущение неловкости. Оно связывало движение. Соколу казалось, что сзади кто-то стоит и внимательно, надоедливо смотрит ему в спину. Это ощущение было настолько реальным, что он решил, вернулся кто-то из товарищей. Не оглядываясь, он сказал раздраженно, что за глупая манера, подойти сзади и стоять молча. И сразу же сообразил, да ведь не могли же Ван Лун и Галя так быстро вернуться. Он оглянулся и оцепенел. Странное, нелепое, отвратительное существо подползало к нему. Геолог невольно отшатнулся к каменной глыбе, высевшейся за ним. На него глядели холодные, прозрачные глаза, будто вдавленные в коричневый панцирь головы. С обеих ее сторон, медленно изгибаясь в воздухе, двигались длинные желтые щупальца. Огромные, расположенные горизонтально челюсти, были похожи на кривые острые сабли. Они раздвигались все шире и шире, готовые схватить и рассечь пополам свою добычу. Сокол вздрогнул. Уж не тот ли это фантастический дракон, о появлении которого рассказывала Галя в первый день их пребывания на Венере? Правда. Правда, никогда и нигде земная палеонтология не находила в слоях юрского периода остатков, которые хотя бы отдаленно напоминали такое животное. Но разве хоть одно из встреченных путешественниками на Венере чудовищ, включая гигантского паука, было знакомо земной палеонтологии? Откуда тут дракон взялся? Долго думать об этом не приходилось. Направление, в котором он двигался, само давало ответ на вопрос. Очевидно, он выполз из зарослей внизу, привлеченный чем-то в ущелье. Выполз осторожно и бесшумно, как крадущийся хищник. Тело дракона, словно составленное из множества сегментов, тянулось на добрый десяток метров. Оно извивалось, и, поддерживаемое множеством мелких быстрых ножек, медленно двигалось вперед. Щупальцы все беспокойнее шевелились в воздухе, а разинутые челюсти нацелились на добычу. Какие-то обрывки воспоминаний мелькнули в голове похолодевшего от ужаса сокола. Где он видел нечто подобное? Когда это было? Непослушными пальцами он отстегнул крышку кобуры и неслышно, вздрагивавшими губами, прошептал. «Скалопендра! Гигантская скалопендра!» Да, этот дракон был очень похож на исполинскую многоножку, увеличенную в сотни раз. А земная скалопендра – опаснейшее существо. Укусив человека, она убивает его своим ядом. Так вот, какое чудовище видела Галя Рыжко в иллюминаторе астроплана в первую ночь их пребывания на Венере. Вот кто заглядывал тогда внутрь межпланетного корабля. Скалопендра-дракон неумолимо надвигалась, не сводя со своей жертвы гипнотизирующего взгляда холодных, беспощадных глаз. Наконец соколу удалось вытащить пистолет. Прислонившись спиной к каменной глыбе, геолог попробовал прицелиться прямо в голову скалопендры, между ее немигающими глазами. Но никогда он не был умелым стрелком, тем более не годился он стрелке теперь, когда ствол пистолета плясал у него перед глазами. Сокол перехватил правую руку левой, чтобы остановить дрожь. Это не помогло, пистолет продолжал прыгать в руке. Тогда он уже, не пытаясь прицелиться, с отчаянием нажал на спуск пистолета, забыв, что автоматическое оружие, если нажат его спуск, стреляет как пулемет, выпуская пули одну за другой. Частая дробь выстрелов прозвучала в ущелье и смолкла. Сокол опомнился лишь тогда, когда пистолет перестал стрелять. Хотя он все еще отчаянно нажимал на спуск. Что я наделал? Магазин пистолета пуст. Прорезало сознание Сокола страшная мысль. Револьвер в его руке теперь был бесполезной игрушкой. Геолог беспомощно оглянулся. Отступать было некуда. Большая каменная глыба с трех сторон преграждала путь. Только внизу, между основанием глыбы и влажной землей, оставалась узкая щель, куда он мог бы втиснуться. Но разве не найдут его там длинные челюсти дракона? Чудовище неторопливо подползало к скале. Его длинное плоское тело изгибалось, поднимая по очереди твердые блестящие сегменты, от хвоста, заканчивающегося двумя изогнутыми отростками, до широкой сплюснутой головы со страшными челюстями. Его глаза не отрывались от прижавшегося к каменной глыбе человека в скафандре. Они продолжали гипнотизировать его своим немигающим, пристальным взглядом. Так делает беззащитной свою жертву удав перед тем, как схватить ее. «Что же делать? Что делать?» – бессознательно шептал Сокол, сжимая единственное оставшееся у него оружие – кирку. Но если она могла еще помочь ему в борьбе против гигантского паука с его мягким телом, то куда годилась маленькая кирка против исполинской скалопендры, закованной в твердый панцирь? Геолог безнадежно посмотрел вверх. Над ним нависала каменная глыба, высокая и гладкая, без выступов, по которым можно было бы взобраться. И вдруг Сокол, не веря глазам, увидел вверху, высоко над собой, фигуру человека в скафандре. «Ложись, ложись, Вадим Сергеевич!» – услышал геолог напряженный голос Гали Рыжко. «Зачем ложиться?» Но раздумывать было некогда. Сокол бросился на землю и протиснулся в узкую щель между глыбой и почвой. Секунда невыносимой тишины, и оглушительный взрыв потряс воздух. Затем снова стало тихо. Только осыпались где-то совсем близко от него мелкие камни, потревоженные взрывом. Неужели спасен? Он приподнял голову и со страхом втянул ее опять в плечи. Прямо перед ним щелкнули челюсти проклятой скалопендры. «Значит, не убита, сейчас дотянется сюда и...» «Конец!» — мелькнуло у него в голове. Прошла секунда, другая. И в шлеме снова зазвучал голос Гали Рыжко, теперь уже радостно взволнованный. «Все, Вадим Сергеевич, вылезайте!» Но вслед за этими словами снова раздалось сухое щелканье сомкнувшихся челюстей. Сокол ничего не понимал. Ведь у самой его головы разинута страшная пасть этого дракона, а Галя кричит «Вылезайте!» «Да скоро вы там, Вадим Сергеевич! Что вы, в обмороке, что ли?» Усилием воли сокол приподнял голову, выглянул из щели и содрогнулся. Прямо перед ним торчала все та же огромная пасть живой и по-прежнему грозной скалопендры. Ее челюсти судорожно смыкались и размыкались. Но, как ни странно, голова чудовища уже не приближалась к нему. И холодные, немигающие глаза уже не гипнотизировали его, а глядели куда-то в сторону. Осторожно, чтобы двигающиеся острые челюсти не зацепили его, сокол, цепляясь за каменную глыбу, выкарабкался из узкой щели. И только теперь он понял, что произошло. У самой скалы корчилось исполинское безголовое тело в блестящем панцире. Оторванная голова была отброшена взрывом гранаты. Туловище с бесчисленными маленькими ножками продолжало жить, жила еще и оторванная голова. Она двигала челюстями, словно и сейчас пыталась схватить добычу, на которую охотилась всего минуту назад. «Вот живучая!» – прозвучал опять голос Гали Рыжко, быстро спускавшийся по склону ущелья к соколу. «Смотрите, Вадим Сергеевич, я ей оторвала голову, а она все еще живет. Осторожнее, не подходите близко, а то вдруг она ухитрится зацепить вас. Надо сфотографировать эту штуку, ведь это будет прекрасный образчик для коллекции Ван Луна. Эх, жаль!» что не было времени сфотографировать ее живой и невредимой. Ну и страшилище. Девушка явно подражала в своем поведении манерам ее кумира в делах охоты, бесстрашного Ван Луна. Она делала вид, что вообще не произошло ничего, заслуживающего внимания. Но сокол уже не слушал ее. Да он и не способен был вообще сейчас что-нибудь слышать. Он смотрел на каменную глыбу, которая от взрыва атомитной гранаты распалась на две части. Кусок ее у самого подножия раскололся на множество осколков. И в этих осколках тускло поблескивали какие-то светло-желтые вкрапления. Забыв о все еще двигающихся страшных челюстях, обо всем, что произошло, не слыша Гали, сокол бросился снова к глыбе. «Осторожнее, Вадим Сергеевич, голова!» – выкрикнула Галя, уже собравшаяся было фотографировать страшилище. Голова скалопендры, будто делая последние усилия, дернулась к пробегавшему мимо соколу. Пасть сомкнулась над его шлемом и успела схватить поднятую кирку, которую держал в руке сокол. Послышался сухой треск, челюсти мгновенно перетерли, как спичку, дубовую рукоятку кирки и больше уже не двигались, израсходовав последние силы. Сокол рассеянно перевел невидящий взгляд туда, откуда послышался треск. Потом он, будто очнувшись, посмотрел на голову скалопендры, на изуродованную кирку, на металлические самородки и раздраженно крикнул. «Моя кирка! Она мне так нужна сейчас!» Он выхватил из челюстей кирку с отломанной рукояткой и склонился над куском глыбы, отбивая от нее крапленные самородки. «Да что там у вас случилось, Вадим Сергеевич?» – недоумевала Галя. Сокол обтирал дрожащими пальцами кусок светло-желтого металла, счищал с него пыль, поглаживал, как живое существо, нежно и любовно. Вот он повернулся к свету и стал еще внимательнее рассматривать этот кусок металла, блестевший теперь уже ярче. «Что случилось? Как будто слышал взрыв!» Услышала озадаченная Галя голос Ван Луна. Охотник спускался сюда, к ней, неся тяжелую свинцовую сумку с инфрарадием. Он снял сумку и с облегчением положил ее на землю. Затем окинул быстрым взглядом убитое чудовище, у которого все еще шевелились бесчисленные лапы. Вадима Сокола, не обратившего и на него никакого внимания, взглянул на пояс Гали Рыжко, где свисала пустая петля от атомитной гранаты, и удовлетворенно произнес. «Отмечу. Хорошая работа, девушка. Отлично использовали гранату. Интересно, снова встретили вашего дракона?» «Очень, очень хорошо. Вадим, предлагаю теперь, не будем спорить. Был или не был тогда дракон? Пожимаю руку девушке. Прекрасно сделано. Повторю еще раз». И он торжественно пожал руку Гали своей большой рукой, казавшийся еще крупнее в толстой резиновой перчатке. Галя не могла скрыть счастливой улыбки. Это ведь не кто-нибудь, а сам Ван Лун хвалил и поздравлял ее. Тут уж не спрячешь возбуждение под независимым, внешним безразличным видом. Хорошо хоть, что ей не пришлось раздумывать над ответом Ван Луну. Ее выручил Сокол. Он увидел Рындина, поднявшегося над люком астроплана, и бросился к нему. «Николай Петрович! Николай Петрович!» — кричал он, забыв о том, что Рындин не может услышать его. «Ультразолото! Оно нашлось! Вот оно! Уверен, что это оно! Смотрите!» Геолог сгоряча действительно забыл обо всем, что предшествовало его находке. Он с разбегу перепрыгнул через плоское туловище скалопендры. Через мгновение он был уже около астроплана и, взбежав по лесенке, протягивал Рындину один из светло-желтых самородков. Николай Петрович взял самородок, и две головы склонились над драгоценным куском металла. Одна в прозрачном шлеме, другая непокрытая, с шапкой седых волос, развивавшихся на ветру. Ван Лун выразительно посмотрел на Галю. «Новость замечу, очень интересная. Хочу посмотреть тоже, а? Как сфотографируете это милое животное, Галя, приходите. А сумка моя пусть пока полежит тут». Ван Лун направился к астроплану, а Галя осталась около убитого страшилища, занятая съемкой. И в то же время она слышала голос Сокола, взволнованно говорившего Рындину. «Ведь это самородок, Николай Петрович, и ясно, что это необыкновенное золото. Да и какой еще металл мог бы иметь такой вид? Попробуйте, насколько тяжелее обычного золота. Наше ультразолото здесь, под этой глыбой, как мы и думали. Я еще утром окончательно определил направление жилы спутника. Сейчас побегу в лабораторию, проанализирую, хотя и так знаю. Сомнений быть не может». Вдруг Галя встревоженно подняла голову. Ей послышалось, что откуда-то из-за скал, окружавших ущелье, опять доносится тот удивительный звук, напоминавший гул низко летящего самолета, который они слышали во время первой вылазки на Венере. Странный гул усиливался. Галя не успела собраться с мыслями, как над высокими скалами появилось что-то большое и длинное, окруженное переливающимся серебряным сиянием. В этом сиянии глаз едва различал быстрое движение мелькавших прозрачных крыльев. Удивительное существо пронеслось над скалами и повисло почти неподвижно в воздухе над астропланом. Все наполнилось низким дрожащим гулом, словно над ущельем непрерывно гудела одна, самая большая струна огромного контрабаса. Странное существо будто застыло, повиснув в воздухе над межпланетным кораблем. У него было длинное, круглое тело, большая голова с выпученными большими глазами и громадные прозрачные сетчатые крылья, которые с невероятной быстротой мелькали над ним. «Стрекоза! Гигантская стрекоза!» — закричала Галя Рыжко. С оглушительным жужжанием стрекоза рванулась в сторону от астроплана. Длинное ее тело достигало не менее 4 метров. Размах крыльев превышал 5-6 метров. Крепкие сухие лапы с острыми когтями были поджаты. Стрекоза пролетела совсем низко над Галей, обдав ее порывом ветра. Девушка отшатнулась и схватилась за винтовку, но стрекоза уже пронеслась над нею, делая круг по направлению к астроплану. Девушка прицелилась в нее, стрекоза опять рванулась в сторону, и дуло винтовки никак не могло нащупать ее прыгающей мушкой. Наконец Галя выстрелила, промах, еще выстрел, еще. Стрекоза, не уменьшая скорости, полетела, вдруг камнем упала куда-то вниз. Низкое прерывистое жужжание заглушило все остальные звуки. У Гали замерло сердце. Неужели попало? Подумала она и машинально опустила винтовку. Падая вниз, стрекоза выпустила свои длинные лапы. Только сейчас Галя сообразила, что она опускается прямо на Ван Луна, бежавшего к товарищам. «Товарищ Ван, берегитесь, она падает на вас!» — закричала Галя. Но было уже поздно. Стрекоза падала не потому, что ее подстрелила Галя Рыжко. Гигантское насекомое бросилось вниз на добычу, выбрав своей целью одинокую фигуру человека, бежавшего по ущелью. Упав сверху на Ван Луна, стрекоза схватила его своими крепкими, сухими лапами поперек туловища, подтянула к себе и снова взвелась в воздух. Галя вскинула винтовку к плечу. Стрелять! Но пуля могла попасть в Ван Луна, висевшего под туловищем стрекозы. «А, проклятая!» — с бессильной яростью застонала девушка, опуская винтовку. Широко открытыми глазами, застыв на месте, люди в ущелье смотрели в небо. Стрекоза быстро удалялась, превращаясь в маленькую черную точку. Еще несколько мгновений, и она исчезла за скалами, за густыми красными зарослями. И только ее могучее, победное жужжание слышалось еще некоторое время. Наконец, затихло и оно.